Запись 19. Пошла в жопу, мама. Я сидела в номере до тех пор, пока снизу не позвонили. Это был представитель туроператора, который спросил, почему я не спустилась. За мной приехал автобус. Только тут я поняла, что не выселилась из номера, что меня никто не попросил его освободить. Я сказала злому парню, что не поеду в Москву. Он спросил, почему. Я соврала, что встретила тут парня и остаюсь с ним. Он помолчал какое-то время, а потом сообщил мне, что билеты сгорят и обменять их невозможно. Я сказала, ну и ладно, мой парень богатый. Во мне снова проснулся сарказм, которым я спасалась первые дни в этом отпуске. И я была рада, что способна шутить, пусть и сама над собой. Представитель туроператора пожелал мне хорошего пребывания в Турции и положил трубку. Через пару минут в номер постучали. Это были Зайнеп и Юсуф. «Вария, я договорилась с отелем. Тебе разрешат остаться тут до завтра бесплатно. Это наш тебе небольшой подарок», — сказала моя подруга, входя в номер. «Спасибо большое. Значит, сегодня мне будет где ночевать». Я с ужасом представляла, как звоню матери и прошу у нее денег, но других вариантов у меня не оставалось. «Хотите, я поговорю со своей матерью, и она пустит вас в мою комнату?» Юсуф смотрел на меня из-под козырька кепки и грустно улыбался. «А мой младший брат поживет на чердаке нашего дома. Там есть место для сна». «Спасибо, Юсуф. Я попрошу свою маму выслать мне денег и сниму тут что-нибудь». «Вария, мы хотели бы пригласить тебя на ужин. Ты не против?» «Мы платим, правда, Юсуф?» Тот поспешно закивал. «Я с радостью принимаю приглашение. Где и во сколько?» Зайнеп и Юсуф пообещали прислать мне адрес и время и ушли. Мне очень хотелось что-то подарить моим турецким друзьям, но денег у меня не осталось. Я открыла чемодан, достала оттуда платье, которое так нравилось Зайнеп. Оно было упаковано в целлофан и надето всего два раза, можно сказать, новое. Я решила, что подарю его подруге сегодня вечером. Оно, конечно, ей немного длинновато, но она сможет его подшить. Затем я стала рыться в рюкзаке в поисках подарка для Юсуфа. На дне нашелся дорожный набор, состоящий из маски для сна и надувной подушки фирмы Samsonite. Это Павлик покупал себе в дорогу, но воспользоваться не смог. Набор был новым, и я решила преподнести это Юсуфу. Все свои дары я упаковала в пакет. От Зайнеп пришло сообщение с названием ресторана и временем нашей встречи. Оставалось еще пара часов. Я решила, что потрачу их на прогулку. С пакетом в руках я вышла из номера и пошла к набережной. Справа я увидела тот самый ресторан, в котором собиралась ужинать с друзьями. Место было отличное, на берегу, с красивыми мраморными столами и стройными официантами в жилетах. Я прошла мимо и направилась к парку. Нужно было позвонить матери и рассказать ей свои новости. Мама долго не брала трубку, но затем все же ответила. «Что-то случилось?» Голос ее не выражал никаких эмоций. «Вообще-то да. И мне нужна твоя помощь». Мать была единственным человеком, который в данной ситуации мог мне помочь, и я очень хотела, чтобы она пошла мне навстречу и поняла, что я в беде. «Сюзанна говорила, что ты должна во что-то впутаться. Предупреждала меня». Я подумала, что, наверное, нет в мире вещей, которые бы ее удивили. Что бы ни произошло с ней или окружающими, она была предупреждена экстрасенсами. «Ну, значит, еще лучше. Не надо вдаваться в подробности. Мама, мне нужны деньги, у меня неприятности». Я решила сразу перейти к сути. «Я тебе потом все верну, но сейчас мне срочно нужны деньги, иначе я останусь на улице в чужой стране». «Ты разве еще не прилетела?» Она искренне была удивлена. «Нет, и вернусь не скоро. Так вышло, что из-за проблем с законом я не выездная, понимаешь?» «Что? Ты кого-то убила?» Мне очень хотелось ей сказать, что Павлика, но, увы, это было не так. Я в течение нескольких минут рассказывала матери обо всем, что со мной случилось. Про Айрин, Павлика, Зейнеп, ее тетю, полицейского, Камилу и Луи и всех остальных. «Мама, завтра меня выселят из отеля, и мне не на что будет жить, понимаешь? Помоги мне». «Какая насыщенная жизнь у тебя». Впрочем, нумеролог оказалась права во всем. Она предупредила меня, что весь этот отпуск закончится плохо. Я должна подумать. Подумать на языке матери — это посоветоваться со своими шарлатанками. Принять такое решение самостоятельно она не могла и не собиралась. Она отключилась, а я спустилась к морю, сняла кроссовки и села на них, потому что была осень, галька на берегу оказалась холодная. Все-таки Фетхие — невероятное место. Наверное, из всех вещей, которые помогли мне не умереть тут от депрессии и отчаяния, на первом месте была красота здешних пейзажей. Напротив берега виднелись горы и остров. На закате солнце до середины неба заливало все золотом, а когда оно скрывалось в море, то город погружался во все оттенки красного. Если у той ситуации, в которой я оказалась, и был плюс, так это то, что я по-прежнему смогу ходить на берег каждый вечер и провожать солнце. Я опять стала думать про Айрин. Все же она не была продуманной преступницей, у которой давно заготовлен план. В случае с ограблением яхты она действовала по ситуации. Ничего в ее поведении не говорило, что это было продумано до мелочей. Она рисковала, потому что любой из нас мог вернуться на яхту зачем-нибудь. Ее мог заметить Элькер. Мы, в принципе, могли не пойти в ресторан, а остаться на борту. Она просто ждала подходящего случая и дождалась. Рискнула и победила. А то, что благодаря этому Айрин разрушила чужую жизнь, я думаю, ее мало беспокоило. Я размышляла над тем, могла ли я ей хоть немного нравиться. Мне почему-то кажется, что да. Иначе зачем она потащила меня в салон на стрижку, купила мне платье, взяла с собой на яхту, ведь она ни о чем не просила, не вплетала в свой план, не отвела мне никакой роли в ограблении. Думаю, ей было скучно, а я оказалась прекрасным вариантом для того, чтобы скрасить тоску. Ну или просто она ко мне прониклась. Хоть убейте меня, но я все еще верю, что между нами возникла искренняя симпатия. Более того, я даже думаю, что если бы Айрин попросила меня как-то помочь ей в ограблении, я сомневаюсь, что отказала бы ей. Настолько она меня покорила. Теперь, что касается Павлика. Я решила, что этот человек раз и навсегда покинул мою жизнь. И не потому, что опять меня предал, а потому, что я не чувствовала к нему ровным счетом ничего. Я исцелилась и от любви, и от ненависти. Абсолютно никаких эмоций ни в отношении него, ни к тому, что между нами было. Если уж совсем честно, я даже ощущала благодарность за то, что он самоустранился из моей жизни. Я, как выяснилось, сильная, смогла пережить в первый раз, переживу и во второй. Где бы ты ни был, дорогой Павлик, я желаю тебе счастья. Спасибо, что ты повел себя именно так, а не иначе. От мысли, что мы могли быть сейчас вместе и снова пытаться построить жизнь, мне становилось тошно. Лучше уж одной. И, наверное, это моя главная победа над собой. Я теперь не боялась остаться одна. Я, возможно, еще не до конца научилась любить себя, но я точно знаю, что подонкам в моей жизни нет места. Мой поток сознания прервало сообщение от матери. Привожу его тут дословно. «Дочь, я поговорила с Розой и Сюзанной. Они и я считаем, что это твой урок, который ты обязана пройти. Подумай, для чего тебе это дано. Какие твои ошибки в прошлом привели тебя к тому, что ты имеешь сейчас? Ты и только ты должна со всем справиться, никто другой тебе не поможет. Роза считает, и я с ней согласна, что пришло время взять жизнь в свои руки и начать самой решать свои проблемы. Сюзанна того же мнения. Денег я тебе не дам». Слезы полились по моим щекам, потому что я очень хотела, чтобы мать меня поняла и услышала, чтобы она сердцем почувствовала, что я оказалась в беде, что я могу сесть в тюрьму, умереть с голоду, замерзнуть на улице. Но она меня не услышала. Сердце, если оно у нее вообще было, от природы имело сбитые радары и слышала все, что угодно, кроме родной дочери. Я разблокировала телефон и написала. «Пошла в жопу, мама». Встала, надела кроссовки и направилась в сторону ресторана, где меня уже ждали Зейнеп и Юсуф. Я приветствовала своих друзей, позвала официанта и попросила бутылку самого вкусного и самого дешевого турецкого вина. Затем открыла пакет и начала раздачу подарков. Зейнеп была в восторге. Она встала, подняла руку, на которой колыхалось мое упакованное в целлофан платье. Подруга вертела его и никак не могла успокоиться. «Варя, ну что за красота! Как я тебе благодарна! Спасибо большое!» Она прикладывала его к плечам, прижимала рукой в районе живота. Подол, как и оказалось, был ей длинным, но она этого не замечала. «Я надену его в первый же вечер, как приеду в Анталию. Или нет, я оставлю его для дня рождения». Такой искренней радости я не видела давно, и мне было очень приятно. «А это тебе, Юсуф, надеюсь, пригодится». Его глаза загорелись. Он открыл сумочку, достал подушку и заулыбался. Этот человек был немногословен, но взглядом умел передать больше, чем некоторые речью. Он надул подушку и надел на шею. «Какая удобная, спасибо». Затем он достал маску для сна и надел на лоб. Официант принес вино и разлил по бокалам. «Не хочу оставлять тебя тут. Как ты справишься? Ты все время впутываешься в неприятности». Зейнеп грустно смотрела на меня. «Я клянусь тебе, я научусь жить без приключений». Остаток вечера мы провели, обсуждая Айрин и то, во что она меня втянула. Солнце давно скрылось за море, небо было залито оттенками бордового. Это означало, что ночь почти наступила. «Варя, у тебя есть на что жить? Куда ты завтра поедешь?» Мы уже прощались, но Зейнеп все не могла перестать заботиться обо мне. «Моя мать вышлет деньги, я продлю отель или сниму новый, подешевле», — соврала я. И не потому, что стремилась скрыть от подруги правду, а потому что хотела, чтобы она уехала со спокойным сердцем. «Это хорошо, что твоя мама поможет тебе. Это очень хорошо. Но если что-то понадобится, ты мне звони». Зейнеп стояла, прижав пакет с платьем к груди. «Конечно. Если что, попрошу у тебя денег в долг. Ты теперь богатая». Зейнеп закивала, а меня вдруг осенило. Перед отпуском я оформила на себя кредитную карту. Мы с Павликом решили, что за граница дело затратное, и так как у нас не было накоплений, то решили в качестве подстраховки оформить кредитку. Как я могла про нее забыть? Мне стало вдруг намного легче. Я ругала себя за то, что не вспомнила про нее до того, как позвонила матери. Погашать задолженность по кредитной карте требовалось ежемесячно, и мне было нечем это делать. Но как минимум месяц или два я могла очень даже не бедно жить в Турции. Я еще раз обняла друзей, мы утерли слезы и разошлись в разные стороны. В лобби отеля меня остановила новая сотрудница, та самая, которую взяли вместо Зейнеп. «Мадам, завтра до 11 утра вам нужно освободить номер, если вы его не продляете», — любезно сказала она. «Думаю, я продлю. Спущусь к вам через несколько минут». Я ехала в лифте и размышляла, не взять ли номер побольше. Теперь я точно могла себе это позволить, пусть и в долг. В номере я принялась рыться в рюкзаке. Кредитка должна была лежать в конверте, в котором мне ее выдали. Я помнила, что активировала ее в банке, а потом положила обратно в конверт и запихала в рюкзак. Пин-код у меня и у Павлика на все карточки был один и тот же, в том числе и на этой кредитке. Я вытряхнула все содержимое, но карты не оказалось. И тут осознала. Ее забрал Павлик. Это было еще одно напоминание о том, что я чуть не связала свою жизнь с малодушным подонком. Я села на кровать и стала думать, что мне делать. Мать мне не поможет. У Викуши денег вечно нет. Павлик украл карту, оформленную на меня. Как решить эти проблемы, непонятно. Я подумала, если мать хочет, чтобы я прошла этот урок, значит, я его пройду. У меня были руки и ноги, светлая голова на плечах, я была здорова, а значит, я как-то справлюсь и с этим. Мыслила я именно такими категориями. Горизонт планирования сузился до 11 часов следующего утра. Прежде чем лечь спать, я позвонила в банк и попросила заблокировать мою кредитку, так как ее украли. От сотрудницы колл-центра я узнала, что мошенники не успели ею воспользоваться. Вот тебе, Павлик, подарочек напоследок. Я откинула одеяло, залезла под него прямо в одежде и уснула, словно никаких проблем в моей жизни не имелось. Утром следующего дня я сняла постельное белье, аккуратно сложила его в углу кровати, бросила полотенце под раковину, собрала волосы в сливе душа и смыла их в унитаз. У меня не было денег оставить чаевые горничной, но очень хотелось как-то сказать спасибо. Влажными салфетками я вытерла пыль с тумбочек, затем открыла одну из них. Там лежала фотография Павлика и Алины. Никаких эмоций она у меня не вызвала. Я смяла ее и выбросила в мусорное ведро. Затем спустилась на ресепшн вместе с чемоданом и сообщила, что не буду продлевать номер. Последний раз я плотно позавтракала, смакуя каждый кусочек, взяла чемодан и направилась в сторону пляжа. Ни единой мысли о том, как дальше будет развиваться моя жизнь, у меня не было. Проходя мимо кофейни, я увидела на столике книгу «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт. Я вспомнила, что несколько раз пыталась ее прочитать, но неизменно засыпала от скуки. Однако сейчас я никуда не спешила, планов у меня не было, и убить время за чтением представлялось неплохим вариантом. Я спросила у официанта, чья это книга, он пожал плечами. Я спросила, могу ли ее взять, он кивнул. Я спустилась на пляж, села на чемодан в тени лестницы, ведущей от набережной к морю, и стала читать. Книга была на английском. И да, она оказалась скучная. В какой-то момент ко мне прибежал рыжий пес. Я не особо разбираюсь в породах, но кажется, это золотистый ретривер. В Фетхе много бездомных собак, но в этом городе они не выглядели несчастными. Местные жители кормили их и заботились. У каждой собаки была бирка на ухе, говорившая о том, что она привита от всего и для общества не опасна. Этот пес удивил меня тем, что кто-то косметическим карандашом нарисовал ему брови. От этого взгляд собаки стал немного человеческим. Когда я с ним разговаривала, мне казалось, что он меня понимает. Я решила, что когда у меня появится собака, то она будет именно этой породы, и я тоже стану рисовать ей брови. Потом я подумала, что не стоит ждать, и если эта собака бездомная, как и я, то можно взять ее себе и жить с ней под мостами или в заброшенных зданиях. Нам будет тепло и не скучно. Я отложила книгу, притянула пса к себе, обняла и не заметила, как заснула. «Милая, это моя собака!» Я вздрогнула от неожиданности. Напротив меня стояла женщина лет 65-70 с ярким макияжем и в очень коротком платье. Говорила она на английском. «Что?» Я только проснулась и не совсем понимала, что происходит. Расставаться с собакой, которую я обрела совсем недавно, мне не хотелось. «Я говорю, это моя собака. И буду признательна, если вы ее мне вернете». Она поправила на груди брошь в виде розы. «Пожалуйста, забирайте». Я поцеловала пса в лоб и разжала руки, которыми все еще его держала. «Гектор, ко мне! Если ты не будешь меня слушаться, я улечу без тебя в Лондон. Ты знаешь, я слов на ветер не бросаю». Хозяйка постучала костлявой рукой по бедру, но пес еще сильнее ко мне прижался. «Гектор, я прошу тебя сейчас же отлипнуть от этой леди и пойти домой. Я и так убила день на твои поиски». Она поманила рукой. Пес вилял хвостом, но уходить от меня не хотел. «Кажется, я ему нравлюсь больше», — заулыбалась я, глядя на Гектора. «Кажется, это так. Но я люблю этого пса больше жизни, и без него не уйду, даже если мне придется драться». Англичанка заулыбалась и надела большие солнечные очки. «Гектор, иди к хозяйке, не беспокойся за меня». Я смотрела в грустные глаза нового друга. Он потянулся и лизнул мое лицо. «Почему вы сидите тут на чемодане?» — вдруг спросила она меня. «Это долгая история», — сказала я и стала руками отталкивать пса, который снова заползал обратно. «Гектор, ты пойдешь домой, если я приглашу эту леди к нам в гости на бокальчик вина?» Пес начал бить хвостом по гальке, как будто понимал, о чем мы говорим. «Мадам, я приглашаю вас в гости. Другого выхода у вас нет. У меня имеется бутылочка отличного рислинга. В такую жару самое то. Заодно расскажете, как вы тут с чемоданом оказались». «Думаю, нам понадобится ящик рислинга». Я встала, намереваясь принять приглашение. «Хоть два. Я известная в этих краях выпивоха. Меня зовут Шарлотта». Она протянула руку, на каждом пальце которой были кольца. «Варвара», — протянула я свою. «Это Гектор. Гектор, пожми леди руку». Пес поднял правую лапу и положил мне в раскрытую ладонь. Брови его игриво поднялись. Мы шагали по набережной, чемодан громко стучал колесами о брусчатку. Шарлотта шла на два шага впереди, а пес всю дорогу прижимался ко мне, словно боялся, что я сбегу. Минут через 15 мы оказались около большого белого особняка, окруженного высоким забором. За ним торчали апельсиновые, лимонные и гранатовые деревья. Ветки ломились от урожая. Шарлотта открыла калитку и жестом пригласила нас войти. Внутри была ухоженная территория, постриженный газон, на котором валялись гранаты и апельсины. По дорожке мы проследовали в увитую виноградом беседку, хозяйка скрылась в доме, а мы с псом остались сидеть за столиком. Она появилась через несколько минут с большим подносом, на котором стояли запотевшая бутылка белого вина, два бокала на тонких ножках, оливки, орешки, крекеры и сыр. Шарлотта поставила все на стол, села напротив меня, налила по бокалу, сняла солнцезащитные очки, посмотрела на меня глазами с нарисованными стрелками, как у Клеопатры, и велела: «Ну, рассказывай». И я начала.